Дверь открылась. Никто не удосужился запереть ее, когда Дэйв Холлис пытался, наверное, уже в 200-й раз подобрать мелодию капитана Милза. Шериф Эйвори сидел за столом, откинувшись на спинку стула, сложив руки на огромном животе. Освещала кабинет шерифа настольная лампа под оранжевым абажуром. «Продолжай играть, помощник шерифа Дэйв, и никакой казни не будет!» Кадберт Олгуд стоял у решетки своей камеры, схватившись руками за прутья. «Мы покончим с собой. Это будет называться самозащита». «Заткнись, червяк!» – процедил шериф Эйвори. Он дремал, переваривая плотный обед, думая о том, что он расскажет брату и жене брата, симпатичной толстушке, проживающем в соседнем феоде, об этом героическом дне. Конечно, он будет избегать громких слов, но все-таки донесет до них мысль о том, что сыграл решающую роль. Если бы не он, эти трое... «Только не пой!» — умолял Кадберт Дэйва. «Я готов сознаться в убийстве Артура Эльцкого! Только не пой!» Слева от Берта сидел на койке, скрестив ноги, Алан. Роланд лежал, заложив руки за голову, уставившись в потолок. Но в тот момент, когда, чуть скрипнув, открылась входная дверь, сел, словно ждал сигнала. «А, должно быть Бриджер!» Дэйв радостно отложил гитару. Он ненавидел это дежурство и с нетерпением дожидался сменщика. А больше всего его доставали шутки Хита. Как он мог шутить, зная, что ожидает всех троих завтрашним днем? «Я думаю, что это один из них», — пробурчал шериф Эйвори, имея в виду больших охотников за гробами. Они ошиблись. В кабинет вошел скотовод в большом, не по размеру, пончо, его края волочились по полу, и надвинутый на глаза шляпе. Когда он закрывал дверь, Херк Эйвори решил, что к ним пожаловал не живой человек, а соломенное пугало. «Эй, незнакомец!» Губы Эйвори начали растягиваться в улыбке. Кто-то явно решил подшутить над ними, а Херк Эйвори умел оценить хорошую шутку. Особенно после 4 отбивных и горы картофельного пюре. «Привет тебе! Каким ветром...» Рука, которая не закрывала дверь, а пряталась под пончо, появилась на свет божий. Она держала револьвер, который мгновенно узнали пленники. Эйвори уставился на него, улыбка медленно сползла с его лица. Руки, сложенные на животе, расползлись. Ноги, которые он положил на стол, сами по себе опустились на пол. «Эй, приятель, что это ты задумал?» — глухо спросил он. «Возьми со стены ключи и открой камеры», — хрипло приказал незнакомец. А снаружи, внимание на это обратил только Роланд, загремели петарды. «Я не могу этого сделать». Ногой Эйвори открыл ящик стола. В нем лежали револьверы, оставленные там с утра. «Опять же, я не уверен, что эта штуковина заряжена. Я не думаю, что ты...» Незнакомец нацелил револьвер в стол и нажал на спусковой крючок. Оглушающе грохнул выстрел, но Роланд думал, надеялся, что дверь-то закрыта, его примут за разрыв очередной петарды. Не самой маленькой, но и не самой большой. «Хорошая девочка», — думал он. «Только будь посмотрительнее, хорошая девочка. Ради богов, Сью, будь посмотрительнее». Все трое уже стояли у решетчатых дверей своих камер, широко раскрыв глаза, крепко сжав губы. Пуля ударила в угол стола и отщепила немалый кусок. Эйвори вскрикнул, откинулся назад, стул перевернулся. Нога шерифа потащила за собой ящик. Он грохнулся на пол, из него выскочили 3 древних револьвера. «Сьюзан, берегись!» — крикнул Кадберт. И тут же добавил. «Не надо, Дэйв!» На конце его жизни именно долг, а не страх перед большими охотниками за гробами, двигал Дэйвом Холлисом, который надеялся стать шерифом Мэджеса после ухода Эйвори на пенсию и, как он иногда говорил своей жене Джуди, куда лучшим шерифом, чем толстяк. Он напрочь забыл о том, что вина юноши вызывала у него серьезные сомнения, и он не мог согласиться с уготованной им ужасной казнью. Он думал лишь о том, что они посажены в тюрьму Феода, и он не может допустить, чтобы они покинули ее без ведома властей. Он бросился на незнакомца в пончо с намерением выбить револьвер из его руки, а при необходимости и застрелить его.